Глава 30. «Куле, просыпайся, надо поужинать». Марк будил меня поцелуями. «Значит, встаю». Отчаянно зевнула в подушку. Он поднял и унес меня в ванную. Ополоснув лицо, я вроде проснулась. Одела халат на сорочку и вышла в спальню. Кати быстро сортировала вещи и развешивала их по местам. Я вышла в малую гостиную возле моей спальни. Ужин уже накрывал дворецкий. Ему помогал один из мальчишек. «Слуги новые прибыли?» «Да, леди Куле, уже приступили к своим обязанностям». «Где все?» «Скоро присоединятся к вам». Я откинулась на кресле. «Завтра с утра хочу попросить дневники матери Наля. С чего-то надо начинать. Узнать подробнее и про академию. Можно начать с каких-нибудь лекций, не хочу обучаться в общем потоке». Валери зашел вместе с Марком о чем-то споря. Следом Наль. Он быстро сориентировался и сел возле меня. Марк успел рядом, а Валери напротив, довольствуясь тем, что осталось. Я ему улыбнулась ободряюще, и мы наконец-то приступили к еде. Наак оказался хорошим поваром. Было очень вкусно, и я ела с большим аппетитом. О чем спорили? Наевшись, пересела в кресло с бокалом вина. «По поводу работы. Марк хочет открыть лавку с оружием. Я же думаю, пока просто предложить кому-либо услуги». Валери сел рядом со мной. «Чем плоха своя лавка?» Не понимала сути спора. «Кто будет приобретать у неизвестного мастера?» «Я могу дать рекомендации». Наль смотрел на меня, я внезапно покраснела, вспомнив нашу ночь. «Вот видишь, а с рекомендациями уже можно начать делать и продавать оружие. Нужно только найти мастерскую. Или купить здание на отшибе». Марк злился на Валере. «Зачем искать? На заднем дворе дома прекрасная кузня, мастерские. Возможно, нужно просто навести порядок, а через кого продавать я тоже посоветую». Наль переключился на спорщиков. «Валерий, для тебя может найтись работа. Придворный лекарь животных Ее Величества, вдовствующей королевы Стар. Ученики у него отсутствуют. Достойных с даром он не встретил. У тебя есть все шансы стать новым лекарем. Хорошая почетная должность». Они оба посмотрели на него и расслабились, понимая, что все их проблемы легко решаемы. Мы долго еще сидели, обсуждая планы. Я напомнила Налю о дневниках и об обучении, но выборочно. Зевнула. За разговорами время пролетело незаметно, и я устала. Меня подхватил на руки Валери и унес спать. Я потянулась за поцелуем на ночь, думая, что он уйдет. Валери скинул одежду и, прижав меня к себе, погладил по спине, перебирая мои волосы. «Договорились?» Желая все же получить требуемое. «Да». Нежно прошелся по губам и спустился по шее, отодвигая край сорочки и целуя ключицу. Я моментально откликнулась. Почувствовав, Валери стянул с меня одежду и начал изучать меня, поцелуями продолжая спускаться к разведенным ногам. Мне уже не хотелось долгих ласк. Тело требовало закрепления парной метки и подгоняло желание. «Валери», — прошептала я, он с трудом оторвался от моего живота и поднял на меня взгляд. Его птичий зрачок заполнил глаза. Быстро развернул меня на колени, припал губами к уже мокрым складочкам. Я вскрикнула, а он добавил ласку пальцами, доведя меня до исступления. Очнулась только тогда, когда они сменились головкой члена, толкнувшегося в горячую глубину лона. А оно уже предвкушающе туго приняло его. Резкими толчками Валери начал искусно доводить меня почти до пика. Затем замедлялся, словно дразня. Я уже изнемогала от невозможности освободиться от скопившейся в лоне тяжести. Его пальцы нырнули в набухшие складочки и начали ласкать комочек, одновременно увеличивая темп. Пару мгновений, и меня охватил такой потрясающий оргазм. Мне казалось, что меня захлестывает волна за волной, разбивая на части, собирая, а затем, чтобы я снова рассыпалась. Последний спазм оргазма пришел вместе с Валери. Он развернул мое почти безвольное тело, усадил меня к себе на колени и, прижав к груди двумя руками, резкими толчками, буквально рыча, кончал вместе со мной. Очнулась лежа на Валере. Сил что-то говорить не было, мне кажется, и так все понятно. Погладила его по животу и поцеловала парный знак на его руке. Он прижал меня к себе. «Куле, ты самое прекрасное, что случилось в моей жизни. Она была бы неполной без тебя. Я люблю тебя». Подняв мне лицо, поцеловала опухшие после его яростных поцелуев губы. «Отдыхай, мое огненное счастье». Я моментально уснула, прижатая к Валере. Уже не слышала, как со спины прижался Наль. И добавился Марк, отобрав меня у Валери. Утром просыпалась очень поздно. За окном светило хоть и зимнее, но яркое солнце. Рядом лежал только Наль. Он не спал. Его взор бродил по комнате, но мысли были далеко. «Где ты?» — поцеловала и заглянула ему в глаза. «Уже здесь». Мгновенно перевернул меня и навис надо мной. «Доброе утро, лисичка». Поцеловала, посмотрела в глаза. «Доброе», — ответила на поцелуй. «Ты проспала завтрак, и уже скоро обед. Тебе надо больше питаться». Подхватил и унес купаться. Позвал Кати. Она быстро помогла мне вымыться и приготовила одежду. Сегодня обедали в большой столовой. Неожиданно появился Рансу. Посмотрел на меня, отмечая изменения, и со вздохом сел с нами обедать. Валерий и Марк переглядывались и явно думали чем-то поделиться, но в присутствии гостя не хотели.